«Вперед, котенок!» Пьеса в двух действиях. Действующие лица. Одуванчик, котенок, котяра, муха, карасик, мотылек, кастрюля, башмак. Действие первое. Грохот кастрюли. На ее шум сбегаются котенок, карасик, мотылек и муха. Все. Что случилось? Что произошло? Что за тревога? Кастрюля. Ужас! Ужас! Несчастье! Все. Что? Что такое? Да говори же скорее. Пожар! Кастрюля. Караул! Мы пропали! Все. Кто пропал? Кто пропал? Раз, два, три, четыре. Башмака нет. Где башмак? Башмак пропал. Раз, два, три, четыре. Где котяра? Котяры нет. Пропал котяра. Кастрюля, продолжая громыхать. Скорее ко мне! На помощь! Все. На помощь! На помощь! А что случилось? Что случилось? Кастрюля. Все собрались? Все. Все? Нет, не все. Башмака нет. Котяры нет. Нет, все. Нет, не все. Ну? Говори же. Кастрюля. Спасайтесь! Все. Спасайтесь! Мотылек. Я не могу спастись. У меня крыльев нет. Пускай меня кто-нибудь спасет. Котенок. Я не умею спасаться. Я маленький. Пускай меня кто-нибудь научит. Кастрюля. Котяра с башмаком уже, наверное, спаслись. А мы тут пропадем. Все. Пропадем. Котенок. Я не умею пропадать. Пускай меня кто-нибудь научит. Кастрюля. Спасайтесь. Все. Спасайтесь. Спасайтесь, пока не поздно. Котенок. Муха, быстрее научи меня спасаться. Мотылек и карасик. И нас. Мы тоже хотим спастись. Муха. Для того, чтобы спастись, нужно сделать так. Для начала следует на все наплевать. Ты, мотылек, наплюй на карасика, а ты, котенок, на мотылька. Котенок. Я не умею. Научи меня. Муха. Это очень просто. Ты должен сказать мотыльку, что он тебе надоел. Ну-ка. Котенок мотыльку. Ты мне надоел. Мотылек. «Почему я тебе надоел, котенок?» Муха. «Не смей ему отвечать. Повернись к нему спиной». Котенок. «Повернулся. Дальше что?» Муха. «Теперь беги и не оглядывайся, даже если он будет тебя звать. Это и называется спасаться». Котенок. «Так просто? Тогда я побежал. Ой!» Башмак. «Стой, котенок! Ты куда разогнался?» Котенок. Я спасаюсь. Хочешь, я и тебя научу. Ты, башмак, должен мне сказать, что я тебе надоел. Ну-ка. Башмак. Мне все вы надоели. Кастрюля. Он не понимает. Он не хочет спасаться. Он не слышит. Слушайте же! Слушайте все! Перестает громыхать, доносится шорох. Слышите? Слышите? Убедились? Спасайтесь! Башмак. «От кого?» Кастрюля. «От него, от этого, вот тут!» Котенок. «Эй, кто здесь?» Мотылек. «Молчит». Карасик. «Не отвечает». Котенок. «Шуршит». Все. «Шуршит». Котенок. «Лезет». Все. «Лезет». Котенок. «Подкрадывается». Все. «Подкрадывается». Кастрюля. «Я предупреждала! Предупреждала! Я первая подала сигнал!» Муха. «Ну-ка, пустите, я послушаю. Кто бы это мог быть? Раз, два, три, четыре. Башмак? Нет, башмак здесь. Может быть, котяра? Эй, котяра, ты меня слышишь? Котяра!» Шуршит. Скребется. Котенок. «Котяра не умеет шуршать. Он сразу рычит и бросается. Это кто-то другой. Давайте вы все уйдете, а я подкрадусь и поймаю его. Я умею. Котяра меня научил». Башмак. «А если наоборот, он тебя поймает?» Все. Поймает. Карасик. «Дайте послушать мне. Ну-ка». «Он скребется громче». Кастрюля. «Спасайтесь!» Башмак. Но кто же может нам подкрадываться из-под земли? Карасик. Может быть, это растет гора? Все. Гора! Карасик. Да-да. Вы видели, как растут горы? Они просто поднимаются вверх, и все. Тогда, когда я был золотой рыбкой... Все. Расскажи, Карасик, расскажи, что такое горы? Карасик. Горы — это такое огромное. Муха. Не слушайте его. Я везде летала, везде была. Все. Расскажи нам. Ты видела горы? Муха. Никаких гор, конечно, на свете нет. Котенок. Но кто-то тут скребется. Все. А что есть на свете? Расскажи нам. Карасик. Море есть. Все. Море. Расскажи. Ты видела море? Муха. Море — это то, чего на свете тоже нет. Все. А что есть на свете? Расскажи. Муха. Тогда слушайте. Я везде летала, везде была. На свете есть только помойки. Большие и маленькие. Я везде летала, все видела, все. Мотылек. Не слушайте ее. Это неправда. За чертополохами есть горы. Карасик. За чертополохами есть море. Мотылек и Карасик. Там за чертополохами совсем другой мир. Все. Мир. Мотылек и Карасик. За чертополохами другая жизнь. Все. Жизнь. Муха. И там, на этой другой помойке, все то же самое. Ну, как скребется. Котенок. Уже близко. Карасик. Это растет большая гора. Муха. Никаких гор нет. Башмак. Да, это правда. Раньше действительно были горы, а теперь их нет. Все. А где они? Башмак. Они сносились. Все снашивается. Все приходит в упадок. Все стареет и разрушается. Мотылек. Но на свете есть солнце. Все. Солнце. Башмак. Оно тоже сносится. Муха. И не будет на свете солнца. Карасик. Ну, останется луна. Кастрюля. Луна. Чем она лучше меня, старой кастрюли? В молодости я тоже блистала. А посмотрите на меня теперь. Башмак. И луна сносится. Кастрюля. И звезды сносятся. Муха. И тогда останется только одна большая помойка. Кастрюля и башмак. Которая тоже сносится. Котенок. Смотрите, растет. Карасик. Я же говорил, что это растет гора. Муха. Хи-хи-хи. Какая маленькая гора. Меньше котенка. Карасик. Она еще будет большой. Муха. Хи-хи-хи. Какая зелененькая. Мотылек. Да, сейчас она пока еще зеленая, но потом она повзрослеет. У нее появится белоснежная вершина, ее склоны порастут соснами. Зайдет солнце, ее вершина растает. В ущельях побегут быстрые реки, образуются озера, а те, в свою очередь, сольются в синее-синее море. Карасик. И тогда я вновь стану золотой рыбкой. Ах, мне кажется, у меня уже растут плавнички. Посмотри, мотылек, ты заметил? Мотылек. А я буду порхать между стройными соснами и пить нектар высокогорных цветов. Посмотри, карасик, кажется, у меня отрастают крылья. Котенок. И мне. Кастрюля. Мне кажется, она больше не растет. Какая она маленькая. Башмак. Мне кажется, карасик, что тебе тут негде плавать. Карасик. Ну, у нее уже появились два маленьких голубых озера. Кастрюля. Мотылек, по-моему, тебе тут негде летать. Мотылек. Но на ее вершине уже распустился маленький высокогорный цветок. Муха. Кажется, я одна знаю, что оно такое. Конечно, это не гора, потому что никаких гор на свете нет. Я его уже где-то видела, припоминаю. На какой-то другой помойке, да. Оно, кажется, цветок. Правильно, цветок. Все. Цветок. Муха. Они иногда растут на помойках. Кастрюля. Они очень опасны. Муха. О, нет, они совершенно безвредны. Сначала они почему-то желтые. Видите венчик на его макушке? Потом они становятся почему-то белые. И потом умирают. Башмак. Да, это дело верное. Я тоже припоминаю. Венчик, венчик. Да-да, они бесполезны, потому что очень быстро умирают. Особенно тогда, когда до них дотронешься или случайно на них подуешь. Кастрюля. Какие нежности! Карасик. Значит, мне никогда не плавать в Синем море. Мотылек. Значит, мне никогда не летать меж высоких сосен. Муха. Убедились теперь. Я везде летала, все видела. Мир — это большая помойка, на которой иногда растут бесполезные цветы. Кастрюля. Как неинтересно. Как незажигательно. Мотылек. Пойду. Говорят, когда-нибудь наступит зима. Пора вить кокон. Башмак. Это дело верное. Сначала будет лето, потом осень, а потом обязательно зима. Пойду зашнуруюсь. Карасик. Зароюсь в тину. Котенок. Побегу куда-нибудь. Что-нибудь сделаю. Муха. Правильно. Бросьте вы его. Все. Бросим. Котенок. Я совершенно еще не умею бросать. Муха. О, это совсем просто. Это почти то же самое, что спасаться. Для того, чтобы бросить, нужно повернуться спиной, но не бежать, а медленно уходить, никогда не оглядываясь. Котенок. Ага. Теперь я уже это умею. Скоро я вырасту и буду всех бросать. Одуванчик. Ах! Карасик. Слышите? Может быть, он не хочет, чтобы его бросали. Башмак. Лично я ничего не слышал. Одуванчик. Где я? Мотылек. Он что-то говорит. Кастрюля. Он, может быть, и говорит, только мы его не слышим. Верно, Башмак? Карасик. Кто ты? Одуванчик. Одуванчик. Карасик. Вот видите, он назвал свое имя. У него уже есть имя. Одуванчик. Где я? Муха. Хи-хи-хи, он совсем глупый, он ничего не понимает. Он не знает, где он. Он не знает, что это. Это мир. Хи-хи-хи. Одуванчик. Мир? Я так люблю мир. Муха. Он еще не знает, что мир — это большая помойка. Одуванчик. Что так режет мне глаза? Муха. Вы слышали? Он еще не чувствует. Это свет. Одуванчик. Свет. Я так люблю свет. Муха. Смотрите, какой глупый. Он не знает, как ослепляет солнце. Одуванчик. Что со мной? Я чувствую, во мне что-то движется. Муха. Хи-хи-хи. Он ничего не догадался. Это жизнь. Одуванчик. Жизнь. Я так люблю жизнь. Муха. Он не понимает, что скоро умрет. Одуванчик. Мир, свет, жизнь. У меня есть свет, мир и жизнь. Кажется, я это понимаю. Муха. Бедняжка. Он совсем нищий. Мотылек. У него нет стройных сосен. Карасик. Да-да. Теперь я убедился. У него нет голубых озер. Мотылек. Мне негде летать. Карасик. Мне негде плавать. Все. У него ничего нет. Он нищий. Одуванчик. Вам нужно летать? Вам нужны крылья? Возьмите мои листья. Мне кажется, они удержат вас в воздухе. Мотылек. Крылья. У меня новые крылья. Одуванчик. Возьмите немного моих золотых волос. Они заменят вам плавнички. Карасик. Золотые плавнички. У меня золотые плавнички. Мотылек. Смотрите, смотрите, я поднимаюсь, я лечу. Все. Летит. Что ты видишь, мотылек? Мотылек. Солнце. Все. Солнце. Поднимись выше. Что ты видишь еще? Мотылек. Мир. Все. Мир. Какой он? Мотылек. Он прекрасен. Все. Выше, еще выше. Что ты видишь за чертополохами? Мотылек. Я вижу. Ах, какие вы все маленькие. Нет, я опускаюсь. Я отвык летать, я волнуюсь. Карасик. А вот золотые плавнички. Я могу совершать чудеса. Все. Соверши чудо! Карасик, соверши! Карасик. Я хочу. Нет, я повелеваю. Повелеваю, чтобы золотые плавнички сверкали, как солнце. Все. Ах! Мотылек. Кажется, я опять поднимаюсь. Да-да, я лечу. Карасик. Повелеваю, чтобы золотые плавнички сверкали ярче солнца. Все. Ах! Кастрюля. И я сверкаю. Башмак. Красота, красотища. Карасик. Какая грязь кругом. Мотылек. Сколько мусора. Кастрюля. Сколько хлама. Башмак. Просто какая-то помойка. Все. Помойка. Котенок одуванчику. А мне? У тебя есть что-нибудь для меня? Все отдал. Вот жадина. Ничего для меня не оставил. Рычание. Котяра. Сейчас посмотрим, на что он может пригодиться мне. Ты умеешь обманывать? Одуванчик. Нет. Котенок. Обманывать? Я тоже не умею обманывать. Котяра. Может быть, ты умеешь нападать? Одуванчик. Нет. Котенок. Нападать. Скорее научите меня нападать. Котяра. Или умеешь воровать? Одуванчик. Нет. Котенок. Воровать. Я так мечтаю научиться воровать. Котяра. А ведь это очень просто. Ну-ка, подойдите все. И ты, мотылек. А ну, еще ближе. Сейчас я буду показывать кое-что интересное. Нужно делать вот так. Раз. Готово. Мотылек. Мои новые крылья. Котяра. В куски новые крылья. Это называется обманывать. Котенок. Обманывать так просто. Котяра. Теперь смотри. Раз. Готово. Карасик. Мои золотые плавнички. Котяра. В клочки золотые плавнички. Это называется нападать. Котенок. Нападать тоже очень просто. Котяра. Так, нападать, обманывать, угрожать. Не вздумайте клянчить плавнички и крылья еще раз. Отниму и разорву. Видите, у него у самого ничего не осталось. Смотрите у меня. Мотылек и карасик исчезают. Обманывать, угрожать. Что у нас затем? Ага, воровать. Одуванчику. Давай что-нибудь еще. Я покажу, что значит воровать. Котенок одуванчику. Неужели у тебя ничего больше нет? Одуванчик. Хочешь, я подарю тебе... Котенок. Хочу. Я так хочу. Одуванчик. Подарю тебе дружбу. Котенок. Дружбу? Вот оно что. А это лучше, чем золотые плавнички и новые крылья. Ладно, давай. Дружбу я беру себе. Посмотрим, на что она мне пригодится. Одуванчик. Возьми. Котенок. Давай. Одуванчик. Бери. Котенок. Давай. И дай ее прямо сюда. Одуванчик. Нет. Дружба — это совсем другое. Я не могу ее отдать. Котяра. Что ты говоришь, там у тебя дружба? Значит, ты не хочешь отдать ее сам? Хорошо. Смотри, котенок, сейчас я украду дружбу. Ну-ка, разойдись все. Раз. Котенок. Что-то у тебя не получается. Попробуй еще разок. Котяра. Раздразнюсь и украду. Раз. Просто я недостаточно раздразнился. А ну, башмак, наступи мне на хвост. Ага, раздразнился. Берегись все. Раз. Башмак. Удаляюсь. Кастрюля. Спасаюсь. Муха. Остановись, котяра. Котяра. Меня раздразнили, я не могу остановиться. Муха. Разобьешься, смотри. Котяра. Пусть разобьюсь, теперь уже со мной ничего не поделаешь. Муха. Остановись, ты пытаешься схватить то, чего нет. Котяра. Как? Что ты там жужжишь? Я тебя не слышу. Раз. Муха. Нельзя украсть то, чего нет. Котяра. Можно. То, что можно подарить, можно украсть. Сейчас я все равно... Не уйдет, догоню и украду. Обману, поймаю. Муха, ты бы подождал, пока она появится. Котяра, кто еще должен появиться? Муха, дружба. Котяра, какая дружба? Муха, скоро у них появится дружба. Котяра, ничего не понимаю. О чем ты жужжишь? Муха, ты что хочешь украсть? Котяра, я все хочу украсть. Муха, ты жадный. Котяра, я раздразненный. Муха, дружба у них еще очень маленькая, поэтому ты никак не можешь ее схватить. Она у тебя между когтей все время проскакивает. Котяра, а, между когтей. Это другое дело. Муха, ты совсем себя не жалеешь. Котяра, кто не жалеет? Я не жалею. Сам себя раздразнил, сам и успокою. Котяра хороший, хитрый, ловкий, трусливый. Успокойся, убери коготочки, опусти хвост. Зажмурь глазки, мурлыкни. Мур. Дураки все. Муха, тебе нужно быть похитрее. Котяра, я не могу быть хитрее, чем я есть. Научи, муха. Хорошо. Но сначала послушаем, о чем они говорят. Котяра, я отлично умею подслушивать. Котенок и одуванчик. Котенок, я не умею дружить. Научи меня. Одуванчик, для того, чтобы дружить, нужно протянуть руку. Котенок, у меня только лапа. Одуванчик, давай лапу. Котенок, дальше что? Одуванчик, теперь скажи мне, что я тебе необходим. Котенок, ты мне необходим. Дальше что? Давай быстрее. Одуванчик, а теперь ты должен дать слово, что никогда меня не бросишь. Котенок, даю. Я уже умею бросать. Меня муха научила. Хочешь, я и тебя научу? Ты должен повернуться ко мне спиной. Ну, повернись. Не хочешь? Тогда я повернусь. Одуванчик. Котенок. Котенок. Что? Одуванчик. Ты куда? Котенок. Теперь я должен идти и не оборачиваться. Прощай. Одуванчик. Значит, если мне будет плохо, ты меня не спасешь? Как странно. Ну что ж, прощай. Котенок. Прощай. Котяра и муха. Муха. Расстались. Отлично. Значит, действует. Жаль только, что дружба растет и на расстоянии. Говорят, что она от этого становится даже больше. Подумать только, и ведь тем, кто дружит, принадлежит весь мир. То есть, фу, помойки. Котяра. Наши помойки. Муха. Да-да, те, кто дружит, могут противостоять невзгодам. Котяра. Нашим невзгодам. Муха. И еще я слышала, что от дружбы разрушается ложь. Котяра. Наша ложь. Муха. От дружбы погибает трусость. Котяра. Наша трусость. Муха. Равнодушие. Котяра. Наша равнодушие. Муха. Глупость. Котяра. Глупость. Муха. Лесть. Котяра. Лесть. Муха. Зависть. Котяра. Зависть. Муха. Эгоизм. Котяра. Эгоизм. Что, эгоизм тоже? Ну нет, тут я не согласен. А ну, муха, укуси меня за хвост, раздразни. Муха. Так ты только себе навредишь. Нужно действовать осторожно. Котяра. Я могу осторожно. Я хорошо умею подкрадываться. Муха. Тут нужно терпение. Котяра. Я очень терпелив, пока сижу в засаде. Муха. Тут нужна ловкость. Котяра. Я ловок, ты же знаешь. Муха. Тогда подождем, пусть их дружба подрастет. И тогда... Котяра. И тогда... Муха. Тогда ты сможешь вцепиться в нее всеми четырьмя лапами. Котяра. Ну, муха. Муха. Ну, котяра. Котяра. Дураки все. Муха. Хи-хи-хи. Исчезают. Котенок. Раз, раз, раз, раз, разбегусь, раз, раз, раз, раззадорюсь, разыграюсь. Раз, раз, раз. Скучно. Тьфу, кто-то. Башмак и кастрюля. Башмак. Добрый вечер. Кастрюля. Добрый вечер. Башмак. Что я говорил? Вот и солнце сносилось. Да-да, все снашивается. Кастрюля. Плавнички. Башмак. Крылья. Кастрюля. Все стареет, все теряет свой блеск. Да. Башмак. Темнота. Кастрюля. Темнотища. Что там желтеет? Башмак. Луна взошла. Кастрюля. Ничего, к утру сносится. Башмак. И думать нечего. Конечно, сносится. Кастрюля. И звезды сносятся. Башмак. Одни мы не сносимся. Кастрюля. Мы-то останемся. Башмак. Да. Кастрюля. Да. Башмак. Ну, пока. Кастрюля. Ночь сносится, встретимся утром. Башмак. Утром, когда сносится ночь. Расходится. Котенок. Пошли. Опять один. Раз, раз, раз. Расстроился. Скучно. Тс. Мотылек и карасик. Карасик. Тогда, когда я чуть было насовсем не стал золотой рыбкой. Мотылек. Когда я чуть было не стал совершенно нормальным мотыльком. Карасик. Теперь мне остались лишь золотые сны. Мотылек. Во снах я иногда еще летаю. Карасик. Пойду посмотрю свой сон. Мотылек. Может быть, во сне я все-таки перелечу через чертополохи. Исчезают. Котяра. Не спится. Ужас, как люблю гулять под луной. Могу сообщить по секрету. При ее свете легче что-нибудь утащить. Все отлично видно. Вернее, ничего не видно. Правда, красиво сверкает мой единственный глаз, как зеленый светлячок. А как блестит шерсть? Второй глаз мне выбили из рогатки. Какой это был глаз! Гораздо лучше этого. Этот и в сравнении не идет. Как я умел смотреть на мир. Какое у меня тогда было острое зрение. Не то, что сейчас. Когда смотришь на мир только одним глазом, кажется, что вокруг враги. Мот, шорох. Кто здесь? А, это ты? Вот второй кто-то. Ну ладно, меня тут не было. Исчезает. Муха. Муха. Тишина, спокойствие, все спят, порядок. Ночные прогулки при луне еще никому, кроме котов, не приносили пользы. Исчезает. Котенок и одуванчик. Котенок. Куда все от меня попрятались, а? Эй, кто-нибудь! Ага, попался! Одуванчик. Я уже сплю. Детям по ночам полагается спать. Котенок. А мне скучно. Постой. Послушай, послушай. Погляди, какая луна. Одуванчик, приоткрываясь. Луна. Я так люблю луну. Котенок. Для нас, котов, это самое лучшее время для прогулок. Одуванчик, приоткрываясь больше. Прогулки. Я так люблю прогулки. Котенок. Ладно, вылезай совсем. Одуванчик. Зачем? Котенок. Давай что-нибудь делать. Одуванчик, раскрываясь полностью. Давай. Котенок. Давай любоваться на луну. Любуются луной. Ну вот, налюбовались. Давай еще что-нибудь делать. Одуванчик. Давай прислушиваться. Котенок. Давай. Прислушиваются. Ну, прислушивались. Что еще? Слушай, а давай принюхиваться. Одуванчик. Я не умею. Котенок. Я тоже. У нас, котов, очень плохое обоняние. Давай лучше присматриваться. Одуванчик. Давай. Присматриваются. Котенок. Ну, что видел? Одуванчик. Тебя. Котенок. А я тебя. Вот здорово. Давай еще присматриваться. Вновь присматриваются. Ну, чего видел? Одуванчик. Луну. Котенок. Вот здорово. Я ее тоже видел. Постой, постой. Я же ее еще и до этого видел. когда мы ею любовались, а ты, одуванчик? И я видел. Знаешь, что мы сейчас с тобой делаем, котенок? Что? Одуванчик. Кажется, мы теперь припоминаем. Давай припоминать, котенок. Давай. Припоминает. Ну, ты чего припоминаешь, одуванчик? Ты знаешь, кажется, я припоминаю тебя, котенок. Вот здорово. А каким ты меня припоминаешь, одуванчик? Я тебя припоминаю молодым, котенок. Ты знаешь, я тоже тебя припоминаю, и тоже молодым. Вот здорово. Слушай, давай припоминать что-нибудь разное. А то так не очень интересно. Припоминаешь ты только меня, присматриваешься только ко мне. Припомни что-нибудь другое, одуванчик. Что? Котенок, припомни, как мы с тобой любовались на Луну, а? Одуванчик. Припоминаю. Котенок. И все? Одуванчик. Пожалуй, все. Котенок. Я знаю, что еще можно делать. Только это очень трудно. Одуванчик. Что? Котенок. Фантазировать. Одуванчик. Как? Котенок. Ну, это рассказывать о том, чего никогда не будет. Одуванчик. Я не умею. Котенок. А меня научил карасик. Значит так. Когда я вновь стану золотой рыбкой. Одуванчик. Ты хочешь стать золотой рыбкой? Котенок. Да нет же, конечно. Это карасик хочет. А я только фантазирую, мечтаю. Слушай, когда я опять стану золотой рыбкой, и у меня вырастут золотые плавнички. Одуванчик. У тебя вырастут золотые плавнички? Котенок. Да нет же. У карасика вырастут. Не перебивай. Когда у меня вырастут золотые плавнички. Одуванчик. Ну? Котенок. Все. Дальше карасик никогда не рассказывает. Теперь ты фантазируй. Одуванчик. Хорошо, я попробую. Значит так. Когда я вновь стану золотой рыбкой, котенок. Ну? Одуванчик. Когда у меня вырастут золотые плавнички, котенок. Ну, ну, дальше. Одуванчик. Дальше ты меня не научил, котенок. Эх, как хочется узнать, что будет с этими плавничками. По-моему, у нас с тобой не получается фантазировать. Одуванчик. Давай тогда заглядывать в будущее, котенок. Давай. А что такое будущее? Одуванчик. Это то, что обязательно наступит когда-нибудь. Котенок. Ладно, давай. Заглядывают в будущее. Ну как? Одуванчик. Ух ты! Котенок. И у меня ух ты. Давай теперь ты заглянешь в мое будущее, а я в твое. Заглядывают в будущее друг друга. По-моему, твое будущее интереснее. Одуванчик. Нравится? Я тебе его дарю. Котенок. Я тебе тоже дарю. Дарю! Одуванчик. Что? Что ты мне даришь, котенок? Котенок. Все дарю! Все! Одуванчик. Я тебе тоже все дарю. Котенок. Ура! Ты мне подарил, я тебе. Как жаль, что нас не слышит карасик. Он тоже любит дарить. Давай и ему что-нибудь подарим. Одуванчик. Давай. Котенок. Карасик, мы дарим тебе золотые плавнички. Одуванчик. А мотыльку новые крылья. Котенок. Эй, карасик. Одуванчик. Эй, мотылек. Котенок. Мне кажется, они нас не слышат. Спят. Давай их позовем. Одуванчик и котенок. Мотылек! Карасик! Появляются мотылек и карасик. Котенок. Мотылек и карасик, мы дарим вам плавнички и крылья. Карасик. Спасибо. Мотылек. Я очень рад. Карасик. Постойте, постойте, что вы говорите? Неужели у меня опять будут золотые плавнички? Мотылек. Кажется, новые крылья. Карасик. Мотылек, проснись! Мотылек. Проснись, карасик. Карасик. Плавнички. Мотылек. Крылья. Котенок. Ну вот, подарили. Давай еще что-нибудь кому-нибудь подарим. Карасик. Эх, Так где же плавнички? Мотылёк. А крылья? Давайте их сюда. Котёнок. Как? Разве когда даришь, нужно ещё что-нибудь и давать? Карасик. А как же? Котёнок. А мы этому ещё не научились. Мы умеем только дарить. Мотылёк. Вот новости. Ты только послушай, что они говорят, Карасик. Карасик. Послушай, послушай, мотылёк. Да они нас попросту обманули. Котёнок и одуванчик. Обманули. Мотылёк. Я как раз перелетал чертополохи. Во сне, конечно. Карасик. И? Мотылёк. И меня разбудили. Котёнок и одуванчик. Кто разбудил? Карасик. Да как вам сказать? Кое-кто пообещал плавнички. Мотылёк. Да-да. Я проснулся на том же самом месте. Мне как раз пообещали крылья. Котёнок и одуванчик. Кто пообещал? Мотылёк. Нашлись умельцы. Да, Карасик. Одуванчик. Слышишь, котёнок? Ведь это мы с тобой умельцы. Мы пообещали. Котёнок. Как? Я совсем не умею обещать. Я нечаянно. Извините. Одуванчик. И меня тоже. Карасик. Извинить-то мы, конечно, извиним. Мотылёк. Только теперь уж ничего не поделаешь. Обещания нужно выполнять. Котёнок. Мы не умеем выполнять. Мотылёк. Значит, нужно учиться. Котёнок. Я умею учиться. Карасик. Давай, давай, учись. А я пойду досмотрю сон. Нужно в конце концов выяснить, чем там всё у меня кончилось. Исчезает. Мотылёк. Да и я, может быть, ещё успею до утра перелететь через чертополохи. Исчезает. Котёнок и одуванчик. Не расстраивайтесь. Мы ещё выполним своё обещание. Честное слово. Котёнок. Что ж ты меня не предупредил? Я бы ничего им не обещал. Подарили на свою голову. Что же делать, одуванчик? Ты знаешь, котёнок, кажется, я придумал. Давай что-нибудь придумаем, а? Котёнок. Ура! Давай. Только давай сначала пошепчемся. Одуванчик. Давай. Шепчутся. Котёнок. Тайна. Тсс. Одуванчик. Тсс. Тайна. Котёнок. Давай ещё немного пошепчемся. Одуванчик. Давай. Продолжают шептаться.